Я же в запое был. Мы с мужиками в лесу цистерну водки нашли. Это раз в жизни такое бывает. Звездный час. 7 лет в запое. Вот вчера только с лесу вышли. Ой, ну что вы тут натворили за 7 лет? Ё-моё! Мы когда на улицу выбрались, по радио передают: Ленин враг народа. Ё! У нас там один, ну, он такой, дундук, аж упал. Мы его подняли, бегом оттуда, все, выскочили на площадь, оттуда на вокзал. Там как раз товарняк идет, так уцепились, и полчаса ехали. Спрыгиваем на ходу, все нормально. Дундук только ногу подвернул. И видим, палаточка стоит, пиво жигулевское продают. Ну, мы ее спрашиваем, по 37? А палатки, вот такой мордобой. Говорите, вы откуда сорвались? По 40 уже давно. Подорожало, видишь, пиво за 7 лет на 3 копейки. Ну, хреново, знаешь, дела идут. Ну, нас 5, дундук ему сунул, так 2 рубля, говорит, на все давай. То, говорит, сейчас дам. Выходит с палатки, в одной руке бомба, в другой граната. Твою мать, рано соскочили с поезда. Ну, давай, пятиться опять за товарняк. Уцепились, и часов 10 ехали. Ой, ехали, ехали, выбрались благополучно с сумасшедшей области. На какой-то станции соскочили, а там при вокзале рыночек небольшой. Хотели вещи на еду поменять. Ой, ну народу на нас наскочило. Ну не за вещей же, люди же не могли так обнищать. И девки в основном что-то. Галдят, бартер, бартер. А дундук-то ему всегда больше всех надо. Говорит, что такое бартер? Ну одна ему объясняет. Говорит, это что вы хотите от нас? Это и есть бартер. Вот теперь это так называют. Ты мне, я тебе, обоим хорошо. Мы ему шепчем, это лярва какая-то, потом устанешь лечиться. А он уже завелся, так кричит, бартер хочу. А где? Ну, эта девка ему говорит, да здесь прямо. Что? Он говорит, как здесь? Она говорит, а что такого? Он говорит, ну народу-то. Она говорит, а что он нам? Он говорит, да как же? И девка тоже удивляется, говорит, ну здесь же все всегда. Ну, давай показывай, что там у тебя. Дундук он такой совсем скучный стал. А что, у всех-то у меня все. И главное, старухи туда же лезут посмотреть, что там у дундука. И тут милиционер подходит. Ну, думаешь, а попрет всех? Не, тоже ему интересно. Он говорит, показывай. Ну, дундук и показал им, что. Опять товарняк подкараулили, что. Вот сейчас уже сутки ровно ехали, чтоб наверняка уже, чтоб с гарантией. Едем, едем, вдруг ляс, скрип, стали, что такое, кто, куда, здесь граница. Мы говорим, какая граница, мы откуда едем? А говорит, с России. А мы говорим, куда? А говорит, на Украину. А дундук вылез так вперед, говорит, Россия, Украина, одно и то же. Как ему прикладом по башке щелк, обыскали всех, ни у кого ничего нет у нас. Говорят, это беженцы, наверное. Мы говорим, да, беженцы мы. Ну, нас оставили, только границу переехали, опять скрип, пляск, поезд стал, бегут с собаками, с гранатометами, кто куда. Мы говорим, братья, славяне, мы только что с России, там все с ума сошли. Вот после этих слов нас на руках понесли. А дундук-то вспомнил, как ему только что прикладом по башке щелкнули. Говорит, Россия, Украина, одно и то же. Как ему гранатометом по башке щелк? Ну и сразу у нас у всех прояснило, вся страна сошла с ума. Ну что, надо домой как до своих добираться. Ночами шли, днем отсиживались. Захожу в дом, жена по всем углам доллары прячет. Старший сын про бабкину икону кому-то толкает. Младший весь в зубном порошке чистит это дедовы ордена на продажу. Младшая вся по пояс голая, бюст готовит к конкурсу. Ну что, написал я вон записку. Прошу в моей смерти никого не винить. Встал на подоконник, посмотрел последний раз на небо. И вдруг слышу, кричат, спасен ты, спасен! Эти мужики наши внизу стоят. Я говорю, кто спасен? Вся страна? Они говорят, нет, пока только мы. Дундук нашел в лесу 2 цистерны спирта. А где ж нам на всю страну-то взять столько дундуков?